Глава 47. Во тьму беспамятства пробивались знакомые голоса. «Это уже слишком», — ругался Натан. «Спусти ее немедленно». «Поумерь тон», — ответил Асмодей. «Ей бы еще гири на ноги и намордник, чтобы не кусалась». «Она без энергии, возможно, с сотрясом. О чем ты вообще?» Этот странный диалог и заставил приоткрыть глаза. Голова кружилась, даже тусклый свет казался нереально ярким. Я находилась в квадратном помещении без мебели и окон. Стены из блоков, без отделки, пол лишь залит бетоном. И единственным украшением невзрачной камеры служила я, подвешенная на цепях за вбитые в потолок кольца. А в ногах вокруг лежащей на полу незнакомой бессознательной девушки возился мужчина. Натан ругался с Асмодеем в соседнем помещении. Тогда и вспомнились последние события. Я снова попала в ту же ловушку. Слишком доверяла, и меня предали. «Так, готово», — пробормотал мужчина, коснувшись моей ноги. Вторую руку он положил на плечо девушки, где олел кровавыми разводами алхимический знак. Внешность ее подернулась рябью, начала меняться, пока незнакомка не стала моей точной копией. «Алхимик, надо же!» Решение пришло мгновенно. Качнувшись на цепях, я выкинула ноги вперед, забрасывая их на плечи мужчины. Он ухнул от неожиданности, вцепился в мои щиколотки и подскочил с пола в попытке сбежать. Но тут я как раз сумела подтянуть его ближе, только сломать шею не успела. В комнату влетел Натан. Он просунул руку между моих колен и рванул паникующего алхимика на себя. Больше от бывшего напарника не веяло знакомой энергии стража. От него исходила мощная сила демона. «Ублюдок!» Моя пятка налетела на его лицо, отталкивая предателя обратно к проходу. И он рухнул к ногам ухмыляющегося Асмодея, держась за разбитый нос. Сквозь пальцы сочилась кровь. Испуганный алхимик выскользнул из помещения на своих двоих. «Вот, я же говорил», — указал на меня высший. «С гирями на ногах она бы так не смогла». «Ага, порешила бы этими гирями», — прошипела Лилит. «И все равно это слишком». Закатив глаза, Натан поднялся с пола. Поморщился и вправил сломанный нос. Зеленые глаза предателя пытались поймать мой взгляд, но сейчас меня интересовал только Асмодей. «Что с Майклом?» — потребовала я ответа. «Твой страж тоже в камере, так что веди себя смирно». Асмодей перестал улыбаться и пристально посмотрел в мои глаза. Он вошел в камеру, чтобы подобрать с пола девушку. Правда, повернуться ко мне спиной не рискнул. Просто отступил назад, на что я насмешливо фыркнула, хотя внутренне кипела. Гораздо проще, когда тебя недооценивают, чем наоборот. «Что вы задумали?» «Обменяем тебя», — он усмехнулся, взглянув на моего двойника. «На Криса». «Его должны были казнить сразу же. Это было мое единственное условие», — сухо отозвалась я. «Вы опоздали». «Посмотрим». Асмодей помрачнел лицом. «Если так, то ты ответишь за его смерть вместе со своим стражем». А вы с Крисом близки, да?» — иронично улыбнулась я. «Тогда сочувствую твоей потере». Прошипев ругательство под нос, Высший качнул головой, и дверь с грохотом закрылась. Но хоть глаза больше не болели от света. Теперь тот пробивался в помещение лишь через узкое решетчатое окно. Адреналин постепенно уходил, напоминала о себе слабость. Похоже, Натан прав насчет сотрясения, потому что чувствовала я себя ужасно. Голова продолжала кружиться, перед глазами рябило, висок пульсировал болью. И это вдобавок к полностью опустошенному резерву, что не помешало до кучи навесить на меня несколько блокираторов. Буду считать, что Асмодей меня боится. Попытки освободиться ни к чему не привели. Цепи оказались крепкими. Я пробовала раскачиваться, подтягиваться, дотянуться ногами до стены, но ничего не помогало. А силы подводили. И как бы ни старалась сохранять подвижность в мышцах, но постепенно приходило онемение. Тем более длина цепи явно была рассчитана на мужчину. Я была вынуждена стоять на цыпочках, чтобы не висеть в путах. Только силы не бесконечны, особенно после сотрясения и полной потери энергии. Вскоре я впала в какую-то полудрему, мысленно продумывая самые вероятные варианты развития событий. Все они заканчивались смертью Майкла. А дальше? Было бессмысленно что-то обдумывать. Его гибель убьет и меня. Лилит молчала. Она не одобряла моего поступка и надеялась, что Асмодей успеет. Не знаю, сколько прошло времени, к тому моменту я обессиленно обмякла в цепях. Послышался звук открываемых замков, дверь распахнулась, сразу сообщая, чьи надежды оправдались. В проходе замер Крис. Все в той же одежде, разве что без пиджака. Белая рубашка расстегнута на груди, на ней олеют капли крови, губа разбита. Я иронично усмехнулась, когда столкнулась взглядом с его ледяными от бешенства глазами. «Что смешного, Натали?» — пророкотал он, с силой стиснув ладони в кулаки. Лампы подсвечивали его напряженную фигуру со спины. Черты лица тонули во мраке, лишь поблескивали синим глаза. «Быстро же мы поменялись с ролями, Шакс, да? Так тебе приятнее?» «Ты же не просишь называть тебя Лилит?» Он махнул рукой, и послышался звон цепей. Путы начали опадать. Меня качнуло без поддержки, даже не знаю, как удержалась, а не рухнула на пол. Видимо, так не хотела падать к ногам Криса. Руки вытянулись вдоль туловища бессмысленными плетями, и, наверное, я бы не смогла сделать и шага от бессилия, потому так и стояла, наблюдая, как он приближается. Мужчина, которого я любила так же сильно, как ненавидела. «Ты сдала меня стражем». Он замер напротив, от него вспышками расходилась ярость. Лазурь взгляда пропала, ее сменила темная синева энергия демона. «Почему, Натали?» «Чтобы тебя убили», — сообщила я очевидное. Он ведь хотел лишь услышать подтверждение или надеялся, что меня привели к этому решению другие причины. Крис громко вздохнул, глаза яростно засияли. На секунду меня выбило из реальности. Толчок, звон цепей и вспышка. Я медленно сползла по стене, пока на сознание с неумолимостью лавины накатывала боль от удара. По щеке скользило что-то горячее. Краем глаза, отметив, как с грохотом захлопнулась дверь за вылетевшим из камеры Крисом, я осела на пол. На бетонные плиты соскальзывали красные капли крови и прозрачные слез. «Натали, не отключайся», — зашептала Лилит. «Попроси помощи, пусть позовут Натана». «Натана? Мы здесь по его вине. Нет, во всем повинен Крис». «Он разозлился, но не станет убивать. Он же... что, любит? Ты в это веришь?» Тишину наполнял давящий гул осознания. Я проиграла это сражение. Крис убьет Майкла, и даже не могу представить, что решит сделать со мной за предательство. Он уже причинил мне столько зла, но, видимо, это только начало. Человек, что стал бесконечно дорог, с которым я планировала связать жизнь, разрушал меня до основания. Боль в груди в этот момент стала невыносимой, и я отпрянула от нее и от Лилит, что еще пыталась до меня достучаться. Голова опустилась на ледяной пол. Мир померк, погружая меня в долгожданное спокойствие беспамятства. Следующее пробуждение прошло легко. Я просто открыла глаза, отметив про себя, что нахожусь не в камере, а в жилой на вид спальне. Мне предоставили мягкую кровать и любезно избавили от верхней части одежды, оставив лишь белье. И даже сразу стало ясно, кто. Справа у уха раздался плеск воды. Надо мной появился Крис, сосредоточенный и мрачный. Он присел на кровать возле меня и чуть вздрогнул, заметив, что я очнулась. «Избил, а теперь выхаживаешь?» Я ничего не чувствовала. Абсолютно. Не разъедающей душу тоски, не сжимающего душу страха, ни боли в ушибах. Я даже не ощущала шероховатости покрывала, которым меня укрыли. Ничего. Абсолютный ноль. Лишь пустота, где обычно ощущалась Лилит. Она полностью отстранилась, либо это я ее вытолкнула. Сейчас меня не волновало даже это. «Ты вывела меня из себя». Голос его похолодел. Крис судорожно стиснул влажную тряпку в ладони, но потом встряхнул головой, заставляя себя успокоиться, и потянулся ко мне, чтобы смыть кровь с лица. «Ты никогда не признавал своей вины», — хмыкнула я, вперев взгляд в потолок. «Теперь понятно, почему. Совесть давно сдохла, да?» «Натали, хватит меня злить». Он с силой провел тряпкой по моей шее, а я не ощущала ее влажных прикосновений. Лишь легкое давление пальцев, специально скользнувших по коже. «Или что? Может быть, еще хуже?» Я вновь взглянула на него. Стиснув челюсть, Крис ничего не ответил. Смочил тряпку и вернулся к прерванному занятию. Я рассматривала благородный профиль, замершие черты его лица, мерцающие злобой голубые глаза, и в данный момент не понимала, как могла настолько ошибаться. Не в его двойной жизни, нет, он скрывался прекрасно. Даже демоны не видели его лица, не знали о его участии. Как я могла игнорировать проблемы, закрывать глаза на его недостатки? Точно думала не головой, а решала сердцем, чтобы Крис его разбил. Но сейчас это не важно. Сейчас мне все равно. И волнует меня только одно — Майкл. Я должна сделать все, чтобы спасти его. У Криса привычка убивать моих любимых. «Знаешь...» Моя ладонь потянулась к его лицу. Он не отпрянул. Наоборот, чуть склонился, позволяя мне себя коснуться. Кончики пальцев скользнули по его щеке, направляя легкую волну флёра. Я думала, возненавидеть Шакса сильнее уже невозможно. Я ошибалась. По коже Криса пробежала дрожь. Голубой взгляд потускнел. Он прикрыл глаза и еще склонился. Моя ладонь легла на его щеку. «Но тебе ведь все равно, что я чувствую». «Это не так», — слегка качнул он головой. И я отдернула руку, чуть приподнялась, опираясь на локти. Боль ушла, но не слабость. Голова начинала вновь кружиться. «Не вставай», — попросил Крис. «У тебя сотрясение». Но я все равно села, позволяя покрывалу сползти к талии, чтобы продемонстрировать скрытые черным кружевом груди. «Продолжай». Я указывала на кровавые разводы на плече. Тяжело сглотнув, он пододвинулся ближе. Влажная тряпка прошлась по коже, потом еще и еще. А взгляд Криса темнел от каждого прикосновения. Флёр медленно и ненавязчиво наполнял помещение и его мысли. «Хочешь меня?» Хотя в вопросе и не было смысла, обо всем говорил его взгляд, сосредоточившийся на моем теле. «Я всегда хочу тебя, Натали». Усмехнулся он немного горько. «И что дальше? Будешь насиловать?» Он гулко вздохнул от моих слов и поднял потяжелевший взгляд от моей груди к глазам. «Что? Ты же понимаешь, что не получишь разрешения? Или намерен использовать для этого Майкла?» «Прекрати», — предупреждающе произнес он. «Тогда отпусти его». Качнула я головой, но это движение было лишним. Голова закружилась, и я чуть не потеряла контроль над флёром. «Сказал же, лежать». Прицокнул он языком и попытался меня уложить, мягко надавливая на плечи. Только я не позволила. Подалась к нему, положив ладонь на его грудь. «Ты не ответил». «Зачем мне его отпускать?» Крис снова начинал злиться. «Коннор обеспечит твое послушание». «Ты уверен, что нам это необходимо?» Я еще приблизилась, настолько, что ощутила судорожный вздох на шее. Новая волна флёра притянула Криса ко мне. Жадные губы впились в мои, как всегда, пытаясь подчинить, забрать то, что он считает своим. Я ответила с напускной страстью и тем же голодом, что транслировал он, но лишь на пару мгновений. И следом застыла, чуть ослабила флёр, позволяя ему пару минут на осознание разницы. А после вклинила пальцы между нашими губами, прерывая поцелуй. «Сам подумай. Захочешь о нем постоянно напоминать? Угрожать его жизнью и проверять, на что я готова пойти ради него? Так только хуже, больнее? Или ты врал о своих чувствах?» «Если бы я врал, то давно бы убил». Голубые глаза вспыхнули светом его энергии. Но ты не смог. Мрачно рассмеялась я, хоть сейчас и почти не понимала смысла этого жеста. Ладонь вновь скользнула по его щеке, погладила шершавую щетину на подбородке и опустилась к шее, пробежавшись по кромке, выглядывающей из-под рубашки печати. «Ну же, решай». Фраза «Я убью Майкла, если ты не раздвинешь ноги» вряд ли возбудит даже тебя. Не находишь? Злость Криса вспыхнула так ярко, что я ощутила ее перечный вкус на языке. «Ты права. Он здесь лишний», — процедил он, откровенно скривившись. И мне стало на мгновение страшно от возможного смысла его слов. «Но потом ты не откажешь». «Будет, как ты захочешь». Сухо улыбнулась я, запустив пальцы в его порядком растрепанные волосы. «Могу даже изобразить, что мне нравится». Его взгляд померк, но лишь на секунду, и тут же наполнился решимостью. «Идем». Он прошел к стоящему вдоль стены шкафу купе, раздвинул его створки. Внутри оказалось достаточно одежды, в том числе женской. Похоже, вот почему демоны объявили на меня охоту. Крис подготовил мне клетку. Удобный способ удержать невесту. Взглянув на руку, я покачала головой. Кольцо вернулось. Что-то всколыхнулось в груди от этого вида, но, одернув себя, я подползла к краю кровати. Крис помог мне надеть черное трикотажное платье и босоножки, после чего повел на выход. Мы миновали небольшую игровую зону с приставкой и стеллажами, полными книг, прошли через гостиную, переходящую в прихожую, и покинули жилые комнаты. Лаконичная, но стильная обстановка осталась позади. Мы очутились в сером невзрачном коридоре производственных катакомб. «Я была права. У вас своя система порталов. Ты, наверное, собой гордишься, а, Шакс?» «Уже год стабильной работы. Я слишком устал строить это убежище, чтобы праздновать», — равнодушно ответил он. «Шакс горд, да». На этой фразе его голос все же дрогнул, а ладонь сильнее стиснула мой локоть. Мне были понятны его чувства. Редко с кем я сама могла делиться тем, что чувствует и говорит Лилит. Думаю, при образе жизни Криса он не бывал откровенен ни с кем, разве что с Асмодеем, учитывая, как тот злится. «А сейчас что он говорит?» «Что я зря иду у тебя на поводу», — прищурился Крис. «Но ведь ты сам хочешь разбить наш любовный треугольник, правда?» Я приостановилась от резкого головокружения. Флёр забирал много сил, а мой резерв полностью опустошили. И, судя по всему, так вернули энергию Крису. Сам он просто излучал демоническую мощь. Тепло энергии стража ощущалось лишь где-то в глубине. «Тише». Крис поддержал меня, порывисто прижав к себе. Его губы замерли возле моих. «Ты можешь взять немного». И я не стала отказываться. Потянулась за поцелуем. Правда, снова ничего не чувствовала, лишь давление его губ на мои и наполнение резерва энергией. А вот он не мог похвастаться равнодушием. Его дыхание сбивалось, руки судорожно сжимали мою талию. Только это не означало, что он себя не контролирует. Крис действительно дал немного, совсем чуть-чуть, чтобы отогнать слабость. И я сразу прервала поцелуй, как только прекратилась передача энергии. В голове прояснилось, и идти стало легче. Но Крис поднял меня на руки. «Злишься?» — улыбнулась я, глядя на его окаменевшее лицо. «Ты сдала меня стражем, отдала под нож Фокса». Сердце на мгновение пронзил укол тревоги. Командование в своем репертуаре. Они могли избавиться от серьезной угрозы, но вместо этого решили проигнорировать мою просьбу и добиться ответов от Криса. Само собой, препараты на него не действовали, так что перешли к менее гуманному способу развязывания языка. Но, судя по всему, приступить к работе Фокс не успел. «Сдала», — не стала спорить я. «А ты за это носишь меня на руках? Может, действительно любишь?» Мои пальцы пробежались по его шее к подбородку. Он дернул головой, посмотрев на меня устало. «Я уже говорил, люблю», — как-то обреченно признал он. «И ненавижу за это». «Себя?» «И себя в том числе». хмыкнул он, устремив взгляд перед собой. И больше мы не разговаривали. Крис спустился на два пролета вниз, здесь было темнее и мрачнее. Майкла держали за бронированной дверью. На страже стояло двое демонов, которых очень удивило наше появление. «Ведем пленника к порталам», — приказал Крис. Мужчины хоть и озадачились, но спорить не стали. Один из них открыл дверь, второй вбежал внутрь. Душа ожила на мгновение, когда я увидела Майкла. Он сидел на полу, откинувшись спиной на стену. Асмодей тут тоже предпочел перестраховаться. Руки были скованы за спиной цепями, крепящимися к стене. Да и на ноги накинули кандалы. Судя по ссадине на лбу и гематоме на щеке, он активно сопротивлялся. «Что происходит?» — спросил Майкл, поднимаясь с пола, когда цепи отстегнули и сняли кандалы. Только руки оставались скованными за спиной. «К порталам», — повторил Крис и, развернувшись, покинул комнату. Демоны не отставали, повели Майкла за нами. Я теперь не шевелилась, не провоцировала Криса лишний раз даже взглядами на друга. Старалась лишь поддерживать флёр. Мы снова поднялись на два пролета вверх. Путь до портальной был мне знаком. Через 5 минут ходьбы по коридорам мы оказались в небольшом помещении с дверями. Тут Крис поставил меня на ноги. Схватив Майкла за плечо, он грубо потащил его к порталу. Сердце совсем окаменело, я не знала, чего ждать. «Натали!» Майкл обернулся. Родные карие глаза наполняло замешательство и беспокойство за меня. «Пожалуйста, уходи!» — взмолилась я. «Не смей на нее смотреть!» — прорычал Крис, встряхнув Майкла за плечо. Взгляды мужчин скрестились. Огненный янтарь и ледяная лазурь столкнулись. И так напряженная атмосфера заискрилась. Только условия были неравны. Под мой вскрик Майкла бросила на пол мощным ударом в челюсть. Одежда на Крисе сменилась броней, он выхватил пистолет из кобуры. «Нет!» Я сделала шаг к нему, теперь нещадно изливая флёр. «Если убьешь его, можешь сразу стрелять и в меня!» Гулко выдохнув, Крис вздернул приподнявшегося Майкла с пола, приложил пистолет к двери и тут же рывком распахнул ее. За ней оказался коридор административного здания Академии. «Вы больше не увидитесь!» Крис втолкнул Майкла внутрь и тут же с силой захлопнул дверь. Самоконтроль ему изменял. Или это я выбивала его из равновесия? Скорее, второе, учитывая, как снова кружится голова. Кажется, в испуге я сбросила остатки энергии на флёр, но теперь можно его отключить. Давление на виски уменьшилось, когда поток флёра прервался. «Что происходит?» В комнату ворвался Асмодей. В тот самый момент, когда Крис поймал меня, спасая от падения. «Я отпустил Конора», — сообщил он сердито. «Зачем?» — Высший всплеснул руками в абсолютном непонимании. «Он здесь лишний». Крис скрипнул зубами от злости, а я тускло улыбнулась. «Довольно?» «Вполне. Ты так легко поддался». Рассмеявшись, я протянула руку к его щеке. Он раздраженно дернул головой, не позволяя мне себя коснуться, и понес меня прочь из комнаты. Глаза его пылали синим светом от негодования. Я же могла расслабиться. Майкл спасен. Он не пострадает по моей вине. Это главное. Головокружение усиливалось, горло подкатывала тошнота. Только теперь вряд ли Крис рискнет пополнять мой резерв. Разве что через секс. Но мелькала надежда, что демонстрация его слабостей вызвала в нем достаточные опасения, чтобы меня не трогать. Я бы вот не рискнула. Но ведь это Крис. Он всегда поступает по-своему.